Письмо это, в котором Фанфан рассказывает, что ему довелось пережить, но ни словом не упоминает о своем самом сильном впечатлении, о ночном визите в Версаль, о том, как влез он таки на крышу мира. Так вот, письмо это осталось без ответа. Все потому, что не дошло до Элеоноры. Та год назад опять перебралась куда-то, и ни те, кто въехал в ее бывший дом, ни мы теперь не знаем, ни где она теперь живет, ни чем там занимается. Фанфан вышел из тюрьмы в Гонфлере в октябре 1771 года и дней за 20 добрался до Нанта. 3 года очень изменили его. В нем был уже 1,65 м. Долгие скитания, тяжелый труд, немало дней, проведенных в любую погоду под открытым небом, укрепили его мышцы, а грудь расширилась и налилась силой. Усы еще не выросли, а голос, возмужав, остался столь же мелодичным, чем Фанфан теперь и пользовался в разговорах с особами противоположного пола. В Нант он прибыл среди ночи, под проливным дождем, и там его запах моря и шум прибоя довели до порта, где он заночевал в канатном складе. Восторженно дыша соленым воздухом, он слушал, как ветер воет в снастях, вдыхал аромат пеньки и дегтя. Совсем рядом колыхались на волне большие корабли, стуча бортами друг о друга, и, засыпая, Фанфан представлял, как стоит на палубе одного из них и смотрит, как из вод Атлантики встают неведомые земли. Потом о снах пришлось забыть. Нужно было поскорее найти себе место на каком угодно корабле, ибо в кармане не было ни су, и даже пистолет, который удалось утаить в Гонфлере, пришлось продать в Кане, чтобы было на что жить. Книги он продал еще раньше. Пришлось сменить и костюм. Теперь на нем была какая-то куртка с капюшоном и штаны леонского трактирщика. Но все теперь стало мало и расползалось по швам. А если человек привык следить за собой, такое одеяние может подорвать его уверенность в себе. Для Фанфана наступили дни разочарований. Никто его не нанимал, поскольку каждому нужны были специалисты – плотники, коки, канониры. К тому же почти все считали, что он слишком молод, хоть он и клялся, что ему 16. Без еды он выдержал 2 дня, пил только дождевую воду. На 3-й день, пойдя на площади де Мартруа на рынок, он умыкнул оттуда под курткой круг ливерной колбасы. В давке никто его не видел. «Голодное брюхо, к совести глухо», — сказал он. «Господи Боже, я тебе клянусь, что красть не буду, пока снова не проголодаюсь». Присев на столбик на пустынной узкой улочке, он достал свою добычу и уже собрался приняться за нее, когда вдруг рядом остановился небольшой экипаж, влекомый одной лошадью и управляемый кем-то, сидевшим внутри. Фанфан, сгорая от стыда, не поднимал глаз. «Не будете же вы есть это в сухомятку?» — сказал женский голос. Фанфан, как виноват бы он ни был, при звуках женского голоса всегда глядел орлом, вот и теперь тоже. Особа, правившая экипажем, теперь смотрела на него, и сквозь опущенное окошко в дверце экипажа он углядел изящное лицо в обрамлении курчавых локонов и шелкового шарфа. «Мадам, примите мое почтение!» — Фанфан встал. «Прошу вас, окажите мне любезность и взгляните на эту колбасу. Огонь ваших прелестных глаз в момент ее согреет». «О, он совсем не изменился!» — воскликнула женщина и залилась неудержимым смехом. Это была Фаншетта Колиньон. «Фаншетта? Быть не может, я не сплю. Что делаешь ты в Нанте? А ты?» — она вылезла из коляски. «Как видишь, отдыхаю. Но как ты хороша, еще краше, чем прежде. Мне уже 17. О, милый мой, какая радость! — воскликнула она, бросаясь к нему в объятия, хотя, по правде говоря, выглядел Фанфан не слишком прилично. «Мой маленький Фанфан, я думала, что никогда тебя не увижу. Я тоже, но так часто думал, стала ли ты сестрой Фелиции или матушкой Анжеликой. Как видишь, этого не случилось». Сделанной печалью вздохнула Фаншетта. «Я оказалась недостаточно хороша для Господа». «Тем лучше. Я так за тебя переживал, твердил себе, что ты умрешь с тоски и воздержания. Молчи уж, хулиган. Вначале я-то думала всерьез, хотела кончить жизнь, умерщвляя телесные влечения». «Моя вина», — признал Фанфан. «Ах, как я каялся!» — добавил он полушутя.